Добрый вечер. Я очень рад, что дотянул до такого торжественного момента, как презентация седьмой книги. Я всегда мечтал о том, чтобы хотя бы теоретически как-то сформировать систему и ощутить ее законченность. Вот седьмая книга мне это позволила. В принципе, как бы взгляд на мир вот сейчас у меня уже более-менее определен. Я думаю, дальше, может быть, будет уточнение. Но любая новая информация, как она входит в уже общее понимание мира. Понять мир до конца невозможно, но есть этап ступени. Вот определенная ступень завершена циклом семи книг. Как я для себя это все сформулировал? Мы все должны ощутить божественное в своей душе. Мы должны его почувствовать более реальным, чем человеческое. Потом мы должны понять, что человеческое – это часть божественного. Потом мы должны ощутить разнообразие, одновременно единство мира, не ущемляя ни одно из звеньев, а гармонично развивая каждого. Но для этого мы должны пройти по ступеням и ощутить каждую ступень, пройдя первую и вторую, не забывать о них, не отвлекаться о них, а помнить, держать себе, продолжая идти дальше. Так вот, первая стадия, с моей точки зрения, это торможение человеческого. Вторая стадия – остановка человеческого. Третья стадия – переход от человеческого к божественному. Ощущение божественного. Четвертая стадия – реальность божественного и ощущение своего божественного «я» как высшей реальности. Вот, с моей точки зрения, четыре стадии, которые должен пройти каждый человек в своем развитии. Мы их проходим. Правда, мы их проходим после смерти, проходя по циклам других миров. В общем плане, каждый из нас их проходит. А развитие заключается в том, что те циклы, которые мы проходим за много жизней, сжать в одной жизни, пройти в течение одной жизни то, что мы никогда не могли пройти и совместить. Так вот, эти четыре цикла, я считаю, совместить можно. И мои первые семь книг, они посвящены первой теме торможения человеческого, то есть сдерживания человеческого, умения за этим человеческим ощутить божественное. Потому что если мы не приостановили человеческое, не поняли его вторичность, то тогда при остановке человеческого, при остановке желания, при остановке сознания, при остановке жизни мы просто умрем. Если же мы научились тормозить человеческое, то в момент остановки его мы будем сохранять любовь, и мы будем сохранять жизнь более масштабную. Потому что есть понятие жизни в нашем теле, есть понятие жизни во многих телах. Так вот, мы переходим на более высокие уровни, когда при остановке жизни в этом теле мы продолжаем жить, и наше сознание сохраняется, мы выходим на более высокие уровни. Процесс постижения Божественного тоже идет поэтапно. Сначала мы уговариваем себя словами, понимаем, что нужно прощать. Нужно прощать не только других, но и себя. Нужно преодолеть страхи, уныние, сожаления, обиды. Мы уговариваем себя и словами себя начинаем разгонять. Когда этот этап достаточно долго длится, и мы верим в это, то есть мы каждую секунду продолжаем работу над собой, тогда период уговаривания своей души и воспитания себя превращается в период ощущения. Мы не просто говорим, но мы начинаем чувствовать. Вернее, сначала мы начинаем понимать. Вторая ступень – это понимание. Сначала мы повторяем слова молитвы, мы убеждаем свою душу, что любовь сохраняется, что мы сохраняем любовь, когда разрушается судьба, когда разрушается желание и жизнь, когда терпит крах наши идеалы и будущее. Мы сохраняем любовь к Богу. То есть при разрушении человеческого первая наша эмоция идет на сохранение любви и обращение к Божественному. Первая наша мысль в ситуации потери, обиды, распада – это мысль о Боге. Тогда мы начинаем не только проговаривать, не только убеждать себя, мы начинаем понимать, что действительно без усиление контакта с Божественным, мы просто не можем развиваться. Мы начинаем это понимать и начинаем видеть Божественное, сначала понимать, что логика Божественна во всем. Потом это понимание сменяется ощущением, мы начинаем чувствовать. И уже в какой-то ситуации нам не нужно заставлять себя прощать. Мы прощаем, ощущая, что это прощение, это возможность обратиться к Богу, к любви, и смысл прощения в том, что мы принимаем потери человеческого, значит, мы готовы прийти к Божественному. И когда мы переполняемся этим ощущением, тогда начинается стадия видения Божественного во всем. Это стадия, когда нам уже не нужно прощать, потому что мы не осуждаем. Что такое осуждение? Что такое ненависть? Что такое обида? Это защита. Я осуждаю, он плохой, значит, я хороший. В каком случае мы защищаемся? Человеческое снаружи защищается, внутри нас Божественное. Оно защите не подлежит, оно вечно. Поэтому Божественное защищать не надо. И когда мы перестаем защищаться внутри, эмоционально, тогда мы начинаем видеть свое Божественное Я. Значит, отказ от защиты – это и есть готовность защитить Божественное. Заповеди Иисуса Христа были обращены к телу, но тогда тело было слишком сращено с душой. На самом деле они обращены в первую очередь к душе. Что значит ударить по одной щеке, подставить другую? Это означает, не защищайся внутри. Человек, который перестает защищать человеческое, вынужден идти к Божественному. Но готовность не защищать человеческое, это убеждение, что когда распадается человеческое, нужно ощутить Божественное. Так вот, когда человек внутренне начинает видеть Божественную волю во всем, тогда у него исчезают страхи, осуждения, обиды, уныние, нежелание жить и так далее. И вот видение Божественного, которое длится какое-то время, приводит к тому, что начинает это Божественное расправляться в нас. То есть оно есть в нас всегда, но мы его начинаем чувствовать, оно как-то входит в нас. Чтобы вечность вошла в нас, мы должны смоделировать вечность в нашей душе. Чтобы любовь посетила нашу душу, мы должны ощутить эту любовь, ее модель и удержать в душе. То есть мы должны построить жилище для любви, жилище для вечности. Тогда оно войдет. И когда мы начинаем видеть Божественное в окружающем мире, тогда Божественное появляется в нашей душе, и оно становится там постоянно. То есть все, что мы видим вокруг, то, что в нашей душе. Каким мы видим мир, такова наша душа. Но видение Божественного, оно приходит постепенно. Дело в том, что человеческое, преодолевая свою приращенность, вот наша, скажем, душа, приращенность ко всем человеческим моментам, преодолевает по миллиметрам, тяжело и мучительно. А потом какие-то моменты, годы подготовки дают резкий рывок. Но этот рывок всегда подспудно подготавливается долгой, кропотливой работой по медленному отслоению. Эта работа должна идти постоянно. Если она не происходит, тогда мы не готовы. В решительный момент из этих изменений не произойдет. Итак, сначала убеждение себя словами и старание поведением соответствовать нашему направлению. Потом понимание, потом ощущение, потом видение и потом реальность Божественного в нашей душе. Каждый процесс, который происходит в душе человека, этот процесс, который происходит во всей Вселенной. В любом событии, которое мы видим, отражена вся информация о всей Вселенной. Любое событие можно посмотреть с точки зрения одного закона, другого, третьего, и, в конечном счете, самого масштабного. То есть в любой ситуации, которая происходит с нами и вокруг нас, сокрыта информация о прошлом, настоящем, будущем и о всей Вселенной. То есть голографичная Вселенная не только пространство, но и во времени. Поэтому мне часто говорят, вот как мне смотреть всю жизнь? В общем, или какие-то детали проходить? Можно пройти одну ситуацию, Но если мы ее полностью до конца ощутим, то тогда мы через нее изменимся. И не надо будет нанизывать их сотнями и сотнями раз проходить все эти ситуации. Один раз. Но если мы ощутили эту ситуацию с другой точки зрения, с божественной, окончательно, то одна эта ситуация может нас изменить. Это к чему? Потому что я вспомнил какие-то моменты интересные. У меня очень похожие оказались ситуации. Когда я заканчивал вторую книгу, в которой написал, что сначала божественное должно быть, а потом человеческое, потому что когда в молитве я начал упоминать, что я люблю сначала сказать, себя, природу и так далее, и Бога поставил на какое-то там третье или пятое место, я начал следовать. То есть что получилось? В нынешней интерпретации я человеческое поставил сначала. Что лежит в основе человеческого счастья? Это желание, жизнь, продолжение жизни, это отношение. А зацепленность за желание дает ревность. Ревность блокирует зрение. То есть я стал светлым, потому что эта молитва стала резко усиливать мою зависимость от желания и от жизни. И, соответственно, сначала должно было потухнуть зрение, потом жизнь. И тогда я понял, что сначала должно идти божественное, потом человеческое. И во второй книге я ее остановил на какой-то период, потому что я понял, что я должен умереть, если она выйдет. И когда я понял, что зацепиться можно и за духовное, и духовное поставить выше любви к Богу, и чтобы не зацепиться за духовное, нужно сначала любовь поставить выше сознания, книга пошла на выше. Что произошло в дня 7? Я увлекся объяснением. Я начал анализировать и старался понять все, что происходит. И это позволяло доказать, что путь к Богу не блажь, не роскошь, а жизненная необходимость и условия для выживания. Это с одной стороны. С другой стороны, постоянное желание сознания поставить сначала и все объяснить приводило к тому, что как раз аспект духовности начал опережать все. Незаметно, но начал опережать. А когда мы обращаемся к Богу, мы должны отбросить не только наше желание, но и наше сознание. Значит, и понимание. И фраза, которая долго мне казалась нелепой, но которую чаще повторяли представители религии, «я верую, потому что нелепо», в этой фразе она не случайно так долго существует. Потому что мы познаем Бога часто тогда, когда разрушается логика человеческая, когда происходит нелепое событие вокруг нас, когда теряется видимая связь. Мы не можем, рухнуло все, идеалы наши, понятия нравственности, стабильности. И в этот момент, когда рушится сознание, мы обретаем божественное видение. Значит, чтобы ощутить божественное, нужно отказаться от понимания. И начинать нужно не с желания понять мир, а с отказа его понять. Сначала его нужно полюбить, и тогда придет понимание. Так вот, в 7 книге у меня вот эта тема преодоления зависимости от сознания, судя по всему, закрыта не было, почему я чуть не погиб. Ну, в принципе, я видел, что я должен погибнуть, только не знал, почему. Там различные были варианты, но когда, так сказать, я влетел в КамАЗ на полной скорости, тогда я понял, что ситуация очень серьезная. Я остановил работу на 7 книге, я стал анализировать, в чем дело, чем я ударился. Головой. У меня до сих пор шея с трудом поворачивается. Вот, там, наверное, было сотрясение мозга. Что такое шея? Это управление. Управление – это значит, чем мы управляем? Сознание. Значит, сознание у меня в 7 книге не закрыто. Если бы я поскорее не выпустил, то я должен был бы умереть после 7 книжки. Потому что либо я должен закрыть системой опасность для тех, кто будет читать эту книгу, либо я должен закрыть ее, своей смертью. Потому что смерть, она достаточно хорошо блокирует нашу зависимость от главной человеческой ценности. Еще один важный момент. Я недавно задумался о легенде о Прометее. Каждая легенда имеет какой-то стойкий смысл. И вот я подумал, почему? Ну, то, что боги наказали, понятно. Вот украл, отдал ее, нехорошо поступил. А почему именно клевал орел печень? Вот я попытался продиагностировать, проанализировать, понять, в чем, скажем, какая подоплека этой легенды. Потому что явно за любой притчей еврейской, за любым мифом кроется какая-то реальная информация о структуре мира. Я попытался понять. Получилась интересная ситуация. Что такое огонь? это жизнь. Это пища, это защита, это тепло, это возможность строить дома, потому что когда нет огня, в доме холоднее, чем на улице. То есть это резкое усиление комфортности жизни и резкая вспышка развития человечества. Прометей дает людям огонь, то есть он им дает человеческое счастье в большом масштабе, а их душа к этому счастью не подготовлена. Значит, если человечество счастье даешь тому, кто не готов его принять, что с этим человеком происходит? Его душа развращается, она начинает гибнуть, потому что нахлынущее счастье предает. И тогда начинается распад души. Тело гипертрофировано, начинает сосать на себя всю энергию, душе мало остается, умирает душа, любовь. И человек обречен не только в этой, но и в последующих жизнях, и его род, и его потомки. Значит, кому можно давать человеческое счастье? Тому, кто готов его получить. Тому, у кого масштаб души и запасы любви больше, чем то человеческое счастье, которое он получит. Это первое. Но есть, оказывается, еще один нюанс. Очень важно, кто дает. Потому что, когда мы кого-то получаем, это благо, и мы берем его. Если он это имеет, это богатство, значит, он имеет право на него. Значит, его душа достаточно гармонична, мы срисовываем его состояние. И насколько в этом человеке много божественного, настолько данное им добро не будет нас убивать. То есть, говоря простым языком, из рук святого милости не получить – это спасение. А из рук человека внутреннего, невероятно жадного, милости не получить – это может привести к болезни. То есть, очень важно не только кто берет, но и кто дает. Я замечал, что когда подходишь к какой-то серьезной информации, начинается чистка на уровне смертельной. Почему? Потому что серьезную помощь другим может оказывать человек, у которого запасы любви должны быть больше той помощи, которую он даст. Тогда его помощь не убьет другого человека. То есть, если анализировать миф о Прометее, что получается? Боги его наказали. За что? За то, что он дал людям больше добра, чем было божественного в его душе. То есть, когда человеческого в твоей душе больше, чем божественного, то, помогая другим, ты в них сеешь семена, которые потом их погубят. И если переводить на язык биоэнергетики, легенда о Прометее говорит о том, что любой человек, который прикасается к тайнам бытия, если он внутренне недостаточно ощущает божественное в своей душе, то тогда он может навредить своей информацией, и более того, вред от информации будет чем больше, чем она важнее и нужнее. Тогда я понял, почему, скажем, все те, кто прикасались к сокровенной информации, к пониманию мира и к законам мира, которые помогают выживать, они достаточно имели интересную судьбу. Либо до этого были какие-то череда несчастья, либо инвалидность, либо предсмертное состояние. Но это по истории достаточно известно. Я вспоминаю свою ситуацию. В 90-м году я вышел на понятие кармические структуры. Я просто анализируя восточную философию, можно понять, что есть схемы управления миром, управления судьбой, управления здоровьем, которые лежат на тонком плане. И они где они могут быть? Только на уровне поля. Все об этом знают, но никто не видел, как этот механизм работает. За кулисами никого не пускали. Это с одной стороны. С другой стороны, современная наука говорит, предсказать будущее невозможно. Для того, чтобы предсказать будущее, мы должны четко, вот все количество элементарных частиц, которые присутствуют, определить их местоположение. Их местоположение определить невозможно, потому что уже само определение их смещает. То есть современная наука пришла к выводу, что предсказать будущее теоретически невозможно. И одновременно идешь к любой гадалке, она говорит, у тебя принципе нет. То получается. Во многом сходу. Значит, наука утверждает, будущее предсказать невозможно, а мистика говорит, будущее уже известно, оно есть, оно реальность, и факты это доказывают. Во всяком случае, мир управляет, мир предсказуем, и мир управляется на каких-то тонких планах. Восточная философия говорила, будущего на самом деле нет, как мы его представляем. Мы представляем, что настоящее создает будущее. Будущее – это такая же реальность, как и настоящее. Будущее – это просто тонкий план, который потом реализуется во внешнем плане. То есть, то, что мы называем будущим, отдаленным будущим времени, это просто это один из слоев времени, который просто переходит в другой, и не больше. Значит, что получается? Получается, что, выходя на тонкие планы, мы получаем возможность управления миром. Так это? Да. Возьмите любого человека. Что нужно сделать для того, чтобы выйти на тонкие планы? Нужно ограничить внешние планы. Голодание, уединение, остановка сознания, полная отрешенность. Вот человек несколько лет проводит в такой практике, и у него открывается психика, как в Индии говорят, или сверхспособность. Все, кто Пифагора, кого принимали? Те, кто проходил ситуацию пятилетнего молчания. Ну и так далее. Усмирение желания в различных ситуациях. Значит, что получается? Любой человек, который перекроет внешний план, у него энергия пойдет на тонкие планы, а перед ним раскрываются возможности. А дальше начинается проблема. И индийская философия наработала механизм выхода на тонкие планы, но постепенно все больше это приводило к концентрации на способностях, на сверхспособностях, на управлении миром, на духовности, а не на любви. И это стало все более опасным. И человек пошел не к Богу, а отходя от него, пошел в какие-то моменты высшие аспекты человечества. Он все больше стал концентрироваться на будущем. Значит, что получается? В конечном счете усиливается зависимость от будущего, и начинается закрытие будущего, и дальше распад и гибель этой цивилизации. Вот обычная схема. Как можно выжить? Можно выжить тогда, когда люди осознали, что проникновение в тайны Вселенной, первое, чрезвычайно опасно. Второе, проникнуть туда может человек, который преодолел зависимость от человеческих ценностей. И третье, самое главное, проникнуть туда и прикоснуться к этим тайнам может тот человек, для которого эти тайны есть средства для постижения Божественного, то есть средства для накопления любви Божественной. Если это понимание не приходит, цивилизация должна погибнуть. Так вот, вся восточная цивилизация накопила огромные ценности, огромные возможности, но она не накопила главного. Хотя, вам сказать, говорится, вот там есть раджа-йога, есть различные йоги, в том числе бхакти-йога, йога любви к Богу, но это идет как элемент. Значит, если человечеству суждено выжить, то должна появиться система учения, в котором говорится о том, что ради любви к Богу нужно отказаться от способностей и сверхспособностей. И 2000 лет назад такая система появляется. И когда мы читаем Новый Завет, с чего мы начинаем? Мы читаем о том, что Христа, который мог делать все, любые чудеса, начинает искушать дьявола. И говорит, прояви способности, полетай по воздуху, и так далее, и так далее. Он говорит, что не буду этого делать. Что любовь к Богу важнее любых способностей, любых проявлений. И отказывается от демонстрации всех этих моментов. То есть уже без, скажем так, без системного подхода надается информация о том, что способности опасны. И это уже эта информация, переработанная впоследствии в апостолах Иисуса Христа, уже дается системно. Апостол Павел говорит, любовь прощает, любовь лечит, любовь, я не помню всю цитату, и потом он говорит, что если человек имеет огромные способности, если человек имеет ясный ум и проявляет чудеса любые, если нет любви, то все это прах. Четкая законченная формула. Без любви человечество не выживет, и любые признаки развития могут обратиться наоборот. И в этом плане понятна ситуация, которая была в средние века в Европе. За столетия накопленных возможностей развития, устремления к Божественному, человечество накопило огромный потенциал духовной и способности в том числе. Получается, что любовь к Богу ослабевает, а способности растут. Начинается дьяволизм, начинается проявление, опять, ухода от Бога ради, сказать, каких-то моментов. Но если в Индии там идея отрешения от мира, идея иллюзорности мира постоянно присутствует, то в западном мире очень мощный материальный аспект, поэтому там распад души идет гораздо быстрее. И поэтому, когда пошли уже лавины, вот эти моменты, можно сказать, демонизма, тогда появилась инквизиция, которая стала доказывать, что сила, сверхспособности могут быть опасными, что красота для женщины может быть опасной. То есть то, что в Новом Завете говорилось, как просто информация, как констатация факта, что любовь сначала способности потом. Инквизиция заставляла почувствовать, что способности – это опасность. Потому что, судя по всему, другого пути остановить вот этот лавинообразный процесс не было. Преодолеть такой процесс можно через любовь к Богу и через жесткую остановку где-то способностей и концентрации вот на этих всех моментах использования тонких планов для своего человечества. И почему я в седьмой книжке написал, что инквизиция была болезнью, которая спасала организм от смерти. Так вот, сейчас человечество находится в похожей стадии. Человечество подходит к определенному рубежу, когда накоплен огромный духовный потенциал. И результаты мы видим, это научно-технический прогресс. И если эта линия не будет преодолена за счет любви, тогда свыше, я не знаю, как это будет, или люди, или это будет катаклизм, но должно появиться опять ощущение, что способности и повышенные возможности – это опасно. Мы к этому, в принципе, подходим. Теперь вот несколько фактов, кажется, вроде бы разных, я назову, а потом попытаюсь провести понимание всего этого. Итак, для того, чтобы понять какой-то процесс, происходящий в окружающем мире, лучше обратиться к собственному опыту и его проанализировать. Вот я беру свой опыт. В 90-м году я вышел за кулисы и увидел, как устроен мир и как он работает. Я увидел, как на тонком, сверхтонком плане идет деформация поля, а дальше через какое-то время все там происходит несчастье, можно посмотреть, какие, как изменится его судьба. Потом я заметил, что оказывается и характер тоже связан с этими структурами. То есть все, что мы называем человеком, его здоровье, судьбой можно увидеть на тонком плане, причем не в форме каких-то там знамений свыше, а вот конкретно, вот оно поле, вот его деформация, вот результат. То есть я увидел, как мир управляется. Я был в восторге. Я понимал, что это возможность понять мир, это возможность и материальных благ, и известность, и деньги, и так далее. То есть как бы все очень хорошо. И через несколько месяцев диагноз рак и прощание сначала со всеми моими планами, надеждами, а потом с близкими людьми, а потом с жизнью. Что интересно? Первое. Перед тем, как у меня все это началось, мне дали ситуацию, естественно, самой щадящей через людей. То есть близкие люди вели себя так, что это было оскорбительно для меня. Такая, для меня это было безнравственным отношением, оскорбительным. Это было в определенной степени унижением и крахом идеалов. Естественно, принять этого не мог никак, потому что для меня идеалы, нравственность, принципы были святыми абсолютно. И после этого включается механизм более жесткий, диагноз, онкология и прочее. Что я ощутил? Первое, самое страшное, это ощущение одиночества. Человек все время сконтактирует, он все время за что-то держится. За деньги, за благополучие, теплее всего, и это семья, дети, друзья, родители. И вдруг я четко осознал, я остался один. скоро я уйду, а они останутся. И вот это ощущение одиночества, оно непреодолимо в человеческой логике. Разрушается все человечество. Поэтому пока вы стоите на человеческом, преодолеть это невозможно. Когда начинает человек либо пить, чтобы заглушить эту боль, либо жутко бояться, в общем, идет распад с ускорением. Мне повезло, что я 20 лет прочитал Библию, я ее почувствовал. Я ее не понял, но я почувствовал. Я опять взял Библию и начал ее читать, и ощущение страха ушло. У меня появился переход на другую точку опоры. Если я сказал, тело мое распадется, меня оно уже не интересует. Дальше, я стал абсолютно одиноким. Вот как за стеклянной стеной оказались все мои близкие. И прощание с ними три дня у меня длилось, а потом месяц я уже как бы приводил все в порядок. И появилось ощущение единства с Богом. Оказывается, чтобы ощутить Божественное, нужно остаться в полном одиночестве. И не каждый это может, не каждый это хочет, и не каждый к этому готов. Но мы обязаны, если ситуация пройти, для этого мы умираем. Так вот. Когда я это ощутил, вот тогда я ощутил, насколько Божественное важнее всех моих планов, перспектив и так далее. Что произошло в этот момент? Когда выходишь на видение мира, познание законов, прикасаешься к тайнам мира и к новой информации, это ты выходишь на тонкий план. Это называется аморфное время в моей интерпретации или обратное время. Обратное время, которое стрела времени течет назад и которое как бы управляет миром. Когда выходишь к Божественному, то идет контакт с тонкими слоями. Так вот, контакт с обратным временем мало кто переносит, человек обычно погибает. Или идет блокировка. Поскольку мы с обратным временем, с тонкими слоями контактируем через духовность, благородство, идеалы, нравственность, то часто, чтобы выжить, человек должен, не должен. Человек должен обратиться к любви, тогда он выживет. Но если у него нет механизма обращения к любви, тогда он падает вниз, он отказывается от нравственности, от идеалов, от принципов, он хватается за деньги, и это в каком-то, в какой-то степени отречение от структур будущего сохраняет ему жизнь. Но это тоже не перспективно. Опять подтолкнут к будущему, и тогда уже выхода нет. То есть в будущем к этой тонкой структуре. То есть у меня был наработан механизм понимания того, что я должен пройти какую-то стадию преодоления человеческого. Именно в главном аспекте, в аспекте идеалов, любви к близким людям, семья, дети, родители, друзья и так далее. Другой вопрос. Почему именно мне этот диагноз поставили тогда, когда я вышел на эти структуры? Потому что прикосновение к повышенной возможности, а повышенные возможности дает выход на тонкие планы, это прикосновение должно происходить с человеком, который подготовлен или подготавливается. То есть степень возможности понимания мира, значит управления им, должна быть меньше, чем любовь в душе. Тогда идет гармония. Значит, для того, чтобы эту любовь я получил, в принципе, в обычной схеме должен был умереть. Но поскольку я обратился к любви и жил только ею, я успел увеличить количество любви, хотя бы в устремлении, больше, чем то, что я увидел. И поэтому даже на стекле диагноз изменился, изменилось все и так далее, и так далее. То есть я долго анализировал эту ситуацию и часто к ней возвращаюсь, потому что в этой ситуации я на нее смотрю каждый раз новыми глазами. Почему я сейчас ее затронул? Вот смотрите. Недавно я, несколько дней назад, я посмотрел часть фильма, который называется «Русская Голгофа». Там рассказывается история свержения Николая II. И я был поражен тому, что на самом деле мы, оказывается, совершенно не знаем своей истории. Как я представлял? большевики, угнетенный народ, спасли и свергли царя. Ну там промежутки какое-то временное правительство затесалось, но его быстро бросили спать. После этого большевики арестовали царя, и он был казнен. Вот общая схема. Что происходило на самом деле? Да, еще непонятная личность Распутина, о котором я уже говорил. Это, так сказать, подлец, маразматик, негодяй, вот до чего дошел служитель церкви, соприкоснувшись с буржуазным миром, какой стал, это как раз доказывает то, что прогнил царский строй. Вот как все это описывалось. Как выглядело на самом деле? Оказывается, во-первых, Николай II был нестандартной личностью. Это человек, который говорил, что для блага России, если нужно умереть, я готов умереть. И в России как-то странно получалось, цари умирали. Так вот, Николай II был готов умереть ради блага России. Это нетипично для царя. Второе, вся информация о нем, это был благороднейший человек. Вот показывается документальные кадры, где он вручает орден солдатам и трижды его целует. Это стоит шеренга солдат, и он целует каждого, вручает ему крест. Представляете, наш руководитель государства поцеловал. Не только друг с другом целовались. Так вот, то есть, когда начинаешь факты видеть, это поражает. Так вот, царь был предан своим окружением. Это был захват власти, перераспределение власти. Предан своим дядей, своим братом, своими близкими людьми. Более того, не просто его свергли, а над ним издевались, солдаты глумились. Не революционные, а те солдаты того времени. И что получается? Что та группа людей, которая его предала, отняла власть, у них просто, то, что называется, вор у вора дубинку украл. У них просто дальше отобрал еще кто-то. Почему в нашей истории это не обыгралось? Потому что реальная история падения государства российского, она выглядит странно. Что получилось? Что в стране, в которой понятие честь, в принципе, духовность было намного важнее, чем в Европе, в аспектах, можно сказать, то, что называется, ну, как мы это привыкли представлять, не законы, которые были намного стабильнее в Европе. Европа за счет защиты частной собственности и стабильности, титул, частная собственность, она добила стабильности и закона, защиты человека. А понятие духовной стабильности России были очень высокими. Почему произошло такое предательство? Поголовное. И почему оно затронуло все слои общества? То есть нелогично и непонятно, что люди, умнейшие, просвещеннейшие, ведут себя совершенно низко, подло, предательски, нелогично. Нелогично поведение Распутина, который три раза, как кажется, единственный из всех, кто три раза пешком совершал паломничество в Иерусалим, это человек, который знал, что его убьют, которому предлагали 3 миллиона золота, если он уедет, и он не уехал, хотя знал, что его убьют. Тоже нелогично. И поведение его нелогично. Значит, какая-то тайна в этой ситуации есть конкретная. Что-то с Россией происходило. Почему-то Россия должна была пройти первую эпоху Шубер, как это предсказано в индийской философии. Наступит эпоха Шубер, то есть людей низменных, неблагородных и так далее, когда будут сокрушены все духовные ценности и прочее. Почему это было предсказано давным-давно? Значит, этот период, этот этап был уже записан в истории человечества. Тогда зададимся вопросом, что привело к падению нравов, что привело к распаду этому, и почему Россия приняла? Ну, почему в России-то произошло понятно. Болезнь на себя берет самый здоровый орган, самый крепкий. Он должен переболеть, тогда он спасет организм. Россия выступила в роли такого органа. Она должна была переболеть первой. Что она переболела? И вот я недавно, сегодня в разговоре, как бы что-то объясняю, я сам начинал понимать, что вот это моя ситуация с аварией. Моя ситуация тоже про практически смертельные аварии при выходе второй книги. Моя ситуация, когда мне поставили диагноз, Это, в принципе, тот же процесс. История государства и одного человека, и даже отдельного любого события, они все идут по общему принципу, по мировым, они соответствуют мировым законам. И смысл следующий. Человечество должно перейти в новую стадию. Оно должно прикоснуться к новому будущему, к новым возможностям. Они уже уготованы. То есть человечество должно совершить проникновение в тонкие планы. Оно должно прикоснуться к структурам обратного времени. Но если любви не хватает, тогда идет распад. Тогда что начинается? Начинается обожествление обратного времени, обожествление будущего. Это и есть коммунизм и социализм. Начинается обожествление жизни и желаний, потому что обожествление будущего дает обожествление желаний. Обожествление жизни и желаний дает, в конечном счете, уничтожение жизни и желаний, поэтому 60 миллионов смертей. И вот этот поголовный психоз безнравственности, который в России начался, оказывается, до большевизма, он связан, значит, если рассуждать логически, с тем, что Россия первой прикоснулась к будущему. Но иммунитета защиты от будущего России не было. И после этого начинается закономерный процесс адаптации к новым возможностям. Начинает, так сказать, телесная пытка и духовное мучение, которое должно закончиться либо гибелью, либо переходом на новую ступень. И без того, что произошло 2000 лет, без сказанных фраз тогда, без той информации, которую человечество носит в себе уже 2000 лет, этот процесс был бы невозможен. Потому что тогда уже была дана схема преодоления зависимости от будущего, от тонких планов и от всего остального. В этом фильме проводится интересная аналогия. Царь сравнивается с Христом. Иуда его предал и потом удавился. Царя предали все близкие и потом все, с каких постигла участь, не лучше, чем у царя. И я когда посмотрел, действительно похоже получается, что они отрекались от духовности и благородства идеалов. Почему? Потому что они за них зацепились. То есть любви было недостаточно. Я начал вспоминать Новый Завет. И ведь там много нелогичности, если проанализировать. Вот смотрите, Иуда предал Иисуса Христа. Но только Иуда как бы предъявлял к нему претензии, почему он ведет себя недостойно, ноги, сказать, омывает драгоценным елеем и так далее, и так далее. Что это означает? Это означает, что зацепленность за идеалы, за нравственность, за принципы у Иуды была самая большая. Он ее преодолеть не смог. Значит, контакт с будущим у Иуды логичнее всего, был самый большой. И по духовности Иуда мог превосходить всех. Идем дальше. Иуда 3 года путешествовал с Иисусом Христом. Иисус Христос его выбрал. 3 года он его учил, объяснял, говорил. Вместе с Иисусом Христом они постились, голодали, молились, лечили. И 3 года было все нормально. Нет никакой информации о том, что Иуда перед этим что-то украл или что-то. И вдруг на ровном месте, в критической ситуации, осуждает, предает за 30 серебряников. Значит, а потом удалился. Если человек подлез по натуре, он никогда не удалится, если он совершил неблаговидный поступок. Это невозможно. Значит, если Иуда покончил жизнь самоубийством, значит, совесть. Значит, принципы, значит, духовность нелогично получается. Если проанализировать все факты, то получается, что это не предатель, подлец, который предал учителя, а ситуация с Иудой – это трагедия человека, который оказался в той ситуации, которую он не смог преодолеть. В чем заключается эта ситуация? Иисус Христос 3 года лечит, объясняет, и по мере того, как в нем, как он объясняет в нем, его божественное «Я» становится все более видным. Поэтому говорит о себе, то есть Сын Человеческий, то Сын Божий, то есть идет как бы процесс вызревания божественного. Чем ближе к божественному, тем больше идет видение сокровенного. То есть его апостолы начинали видеть сокровенно все сильнее. Значит, что получается? 3 года он их готовил к этому моменту, чтобы они преодолевали зависимость от человеческого во всех аспектах. Но он понимает, что зависимость от обратного времени, от самых тех структур, которые управляются Вселенной, они преодолеть не смогут. И у всех у них будет проявляться усиление зависимости от обратного времени. То есть оно проходит через что? Страх перед будущим, или безнравственное поведение, или осуждение людей в плане морали нравственности, ну и так далее, и так далее. То есть Иуда был обречен на предательство. Вопрос, почему? Потому что Иуда был в человеческом плане более развит, человеческое для него больше значило, и он божественное меньше видит. А самый в этом плане слабый и сомневающийся апостол Петр, он божественное видел сначала. Поэтому Иисус сказал, что он будет первым. Но если рассматривать апостола Петра просто как труса, который 3 раза отрекся, это тоже неправильно. Потому что, я вспоминаю Библию, апостол Петр сначала бросился защищать, как ему там муха отсек. То есть это самоубийство, в принципе. И трус на него никогда не пойдет. И тем не менее, 3 раза потом идет отречение. Вопрос, почему? Значит, у апостола Петра шел тот же процесс, что и у Иуды. Процесс страха за будущее. И значит, страха за свою жизнь, за свои желания. И в нем тоже боролись 2 начала. Первое – готовность все потерять и готовность пойти на смерть ради учителя, что он продемонстрировал. А потом контакт с будущим берет вверх и начинается страх и отречение. Но поскольку он божественное продолжал видеть и стремился к нему, он это преодолел. Значит, поведение апостола – это трагедия. С одной стороны, и с другой стороны, это торжество тех, кто сохранял видение Божественного тогда, когда прикоснулся к сокровенным тайнам бытия, и кто-то сломался, а кто-то сохранил это видение. Что получается? Человечество сейчас прикасается также к тайнам бытия. Дело в том, что почему мы умираем? Мы умираем потому, что, вот смотрите, я схему быстро скажу потом по видеокассете, проанализируйте. Значит, что такое наше желание? Это совмещение будущего с настоящим. Будущее – это мы считаем следствие или причина. Оно является одновременно и следствием, и причиной. То есть наше желание. Что такое исполнение желания? Это совмещение будущего и настоящего. Пока желание – это потенциал между будущим и настоящим. Совместилось, желания нет, оно исполнилось. Значит, что получается? Все наши желания создают потенциал и рождают движение. Движение, как я в таком выводе пришел в соответственной книге, возможно. Что такое движение? Это совмещение причины и следствия во времени. То есть движение и желание – и время – это, в принципе, все одно и то же. Так вот, когда все желания человека исполнились, он должен умереть. И мы биологически, у нас есть подсознание, а ряд определенных желаний. Потом мы их реализуем, и мы начинаем умирать. Значит, для того, чтобы выжить, продолжить свою жизнь, что мы должны сделать? Мы должны сформировать новое желание. Мы должны сформировать новое будущее. Но чтобы сформировать новое желание, мы должны остановить старое. Мы должны остановить человечество. Пока мы расходуем энергию на наше желание, мы новых не создадим. Значит, для того, чтобы свою жизнь продолжить, или как бы создать новую жизнь в этой, мы должны сначала затормозить человечество, потом его остановить. Так вот, процесс, если мы проанализируем индийские философии в школах, там сначала многие годы шел процесс подготовки торможения человечества, потом остановки. Потом выход на те уровни, где шло формирование новых желаний, и человек уже, так сказать, по своей воле в какой-то степени мог получить, удлинить срок своей жизни. Но дело не в удлинении срока жизни ради того, чтобы получать больше удовольствия. Здесь крылся другой аспект. Это аспект развития души, когда идет осознание Божественного не через смерть, а при жизни. Что такое смерть? Для того, чтобы получить новое желание, мы должны остановить старое. Вот смерть – это есть торможение и остановка старых желаний. Но это можно сделать и при жизни. Просто не каждый это выдержит, обычно люди умирают. Так вот. Любое живое существо должно периодически развиваться. Для этого оно должно получать очередную порцию. Мы любовь к Божественному получаем непрерывно. Но иногда идет, как бы периодически, идет порция. Так вот, для того, чтобы получить эту порцию, мы должны остановить предыдущую. И поэтому мы умираем, потому что эту порцию любви мы не сможем получить в обычной ситуации. И идет смерть, закрытие желаний, получение новой программы, более масштабной, и дальнейшее развитие. Так вот, судя по всему, то, что в Библии называется концом света, это есть как бы выработка запасов желаний старой цивилизации. Цивилизация, в принципе, себя исчерпала. Должна появиться новая цивилизация. Значит, должна пройти процедура торможения желаний, потом остановки, то есть смерти. В обычной ситуации это смерть цивилизации. Но поскольку 2000 лет назад был дан механизм преодоления, и не только 2000, это было и в Индии, там условием как бы получения сверхспособности является прохождение через процедуру смерти. Христианство должно четко, сжато, наглядно всю ту схему, которая тысячелетиями вырабатывалась и существовала в различных сектах, практиках и так далее. Так вот, схема возникновения как бы новой жизни при этом, она в каждом из нас заложена. Она заложена в нас первое, второе. Россия, судя по всему, уже прошла адаптацию прикосновения к будущему. То есть Россия пережила процесс повышенного контакта с будущим и потом распада морали, нравственности, идеалов, распада желаний и жизни, ну то есть всех главных функций. И при этом все-таки любовь была сохранена, и в общем плане люди выжили в направлении. И в последнее время очень большой интерес к России, хотя экономически мы являемся, сказать, ну, на уровне африканских стран, а в уровне духовном мы лидеры во всем мире, это все чувствуют, и идет огромный интерес внимания. Почему? Потому что, пострадав телом, Россия выжила душой. Ведь оказывается, до Первой мировой войны 30% всех мировых поставок зерна давала Россия. И во время Первой мировой войны только в России не вводили карточную систему. Во всех участниках Первой мировой войны была введена в стране карточная система. Да, еще один очень любопытный момент. Я никогда не мог понять, почему началась Первая мировая война. Все наши исторические документы говорят очень просто. Убили эрцгерцога Фердинанда в Сараево, и началась мировая война. Но мы же понимаем, что это нелепо. Из-за одной ситуации не может начаться мировая война. Вот в этом фильме достаточно просто и доходчиво все было объяснено. Оказывается, причина Первой мировой войны заключалась в том, что в России традиционно было сильно православие, которое поддерживалось государством, было сплощено с государством. И царь поддерживал все страны, в которых было православие. Напали на православную Сербию. И царь, Россия, начали защищать Сербию как православное государство. Это дало толчок к Первой мировой войне. То есть, если мы начнем анализировать и делать выводы, что получится? Что причина колоссального общемирового кризиса и конфликта религиозные. Идем дальше. Вторая мировая война, которая потрясла практически все человечество. Не половину уже, а все человечество. Каковы причины? Мы привыкли считать, что война – это чисто экономическое понятие. Оказывается, не совсем. Первая мировая война имеет религиозные корни, вторая – идеологические. То есть, идеология – социализм и национал-социализм. В социализме утверждается, что есть избранная часть человечества – это бедные. Всех остальных нужно отпустить под откос. В национал-социализме утверждается, что есть избранная часть человечества – это арийцы. Всех остальных – так же. Одна и та же идеология под другим соусом. И эти идеологии должны были такую цель иметь – уничтожить всех инакомыслящих во всем мире, но, естественно, друг друга, потому что они не совпадали в каких-то моментах. Что это означает? Это означает, что конфликты становятся все опаснее в мире. И самые опасные конфликты – религиозные и идеологические. Значит, если не будет решен кризис религиозный и идеологический в мире, который сейчас назревает, то будет, просто должна быть уже не серия локальных конфликтов, а третья мировая война. Вот о чем идет разговор. Ну, сейчас окончается кассета. Давайте сделаем небольшой перерыв. Я вас информацию немного загрузил. В принципе, эта пауза должна была быть минут 15-20 идти. Но я прошу прощения, я хочу как бы успеть что-то сказать, сформулировать, поэтому мы сжимаем, потом, может быть, эту ситуацию пройти. То есть я даю как бы рисунок, а работа над собой это достаточно долгий срок. Так вот, опять же, возвращаемся к религиозным конфликтам и идеологическим. В чем суть религиозных и идеологических конфликтов? Она заключается в том, что человек ради идеи какой-то готов на все. Он оставит идею, идея становится выше любви, жизни и всего остального. Принципы, будь то религиозные или будь то идеологические, становятся выше жизни и так далее. Ну, я говорю, секта Аум Синрикё, различные террористические организации – это все ползущая инфекция, которая потом может соединиться. В чем смысл этих конфликтов? Смысл конфликтов объяснен и показан 2000 лет назад, когда Иуда предавал, когда Петр предавал и боялся, когда ближайшие люди, которые благословляли, потом стали проклинать. То есть это неумение преодолеть зависимость от основ человечества. Человечество приближается к этому порогу. Если оно его не преодолеет, то тенденция осуждать других, ненавидеть их, а любая обида на тонком плане – это подсознательное желание убить другого человека. Не просто желание, любая обида – это скрытое убийство другого человека. Любое осуждение – это скрытое убийство другого человека на тонком плане. Это его уничтожение. Когда я осуждаю, когда я обижаюсь, в этот момент я убиваю. Так вот, чем сильнее будет концентрация на идеалах, на какой-то моей личной нравственности, арийской или социалистической, тем жестче я буду относиться к другим людям и желать их уничтожения. То есть, говоря простым языком, если человечество не поставит любовь к Богу выше принципов, морали, нравственности, идеалов, духовности, того, что мы называем будущим, того, что мы называем обратным временем, того, что является возможностью расцвета развития цивилизации, того, что к нам приходит и уже пришло практически. Если этого преодоления не будет, то конфликты идеологические и религиозные будут усиливаться, плодиться, становиться все более масштабными и более жестокими. И дальше закономерный процесс распада. И одновременно есть тенденция, которая как бы в каждом из нас почувствовать, что любовь важнее будущего, светлого или темного, какого ни было. Любовь важнее принципов, идеалов, морали, нравственности, чего угодно. И это уже сказано давным-давно. И каждый человек на Земле эту информацию несет, потому что, будь он мусульманин, иудей, он в каком-то воплощении был христианин. И если этот механизм сработает, то тогда цивилизация с меньшими потерями придет завтрашний день. Если он будет работать слабее, то тогда к нему будут подталкивать, так как подталкивали Россию, вернее, Советский Союз, больше 60 миллионов смертей, скажем, в моем личном аспекте, так как подталкивали меня, когда я прощался с жизнью, со смертельным диагнозом. То есть, каждого из нас будут подталкивать. И уже подталкивают. Недавно вот ситуация. 3 недели назад с одним парнем я общаюсь. У него смерть в поле. И это раньше я говорил, ой, да у тебя смерть в поле, да нужно то, то есть зубами вытягивать. Сейчас я понял, я не имею права вмешиваться в другую судьбу. Человек только сам может вмешаться в свою судьбу. Я могу дать информацию, дать намек. А человек сам делает или нет. И я сейчас, если я раньше жутко переживал, когда видел, что человек меня не понимает, и что он может погибнуть, сейчас я понял, это его судьба, не имею права вмешиваться. То есть приходит женщина на прием, я говорю, вы знаете, у вас смерть в поле ребенка, ребенок может погибнуть. У вас тоже, скорее всего, это будет не смерть, а какое-то заболевание и так далее. Ситуация катастрофическая. Вам нужно работать. И в запале ей объясняют. Так, так, так. Она меня выслушала. Я говорю, понятно. Она говорит, можно еще вопрос? Какой? Еще что-нибудь расскажите. Я говорю, ну давайте. Ну а что мне? То есть раньше я бы ее выбрал. А сейчас я думаю, ну что ж. Это ее судьба, она ее выбрала. Пожалуйста. Так вот, я понял, опять же, информацию можно предлагать, а нельзя навязывать. И я с этим парнем говорил, а с таким телохранительной работой, боевое искусство, то есть ну, все, что надо. А я вижу, что у него идет катастрофа. И вы понимаете, у вас ситуация весьма неважная. А вам нужно закрывать эту тему. Почему? Потому что у вас идет внешняя гордыня. А внутри-то источник, тема жизни, желания и вот этого прикосновения к будущему. Я говорю, постарайтесь это закрыть. Он говорит, вы понимаете? Я понимаю. Я понимаю, что у меня плохая ситуация. Я чувствую, что не могу преодолеть. Но говорит, понимаете, вот не получается работать. Я говорю, ну, в таких случаях всегда помогали. Через неделю пошло в дискотеку, все зубы выбили. Ну, все лучше, чем смерть. Так что нам помогают, только помощь бывает разная. Вот я подумал, если, так сказать, скажем, представить ситуацию, вот 4 человека обращаются к Богу и говорят, вот, Господи, идем к Тебе. Значит, у одного на следующий день, скажем, трава ему не отрезала. Второй тяжело заболел. У третьего любовь, сильнейшая любовь, но какие-то там неурядицы за время. У четвертого неслыханные деньги привалили. У пятого, скажем так, резкое ухудшение по здоровью, но открыли способность. Почему? Потому что, когда мы обращаемся к Богу, чтобы ощутить Божественное, нам нужно затормозить человечество. А если человек устремлен так, что готов про все забыть, то наоборот его утяжеляет. Он идет к Богу, а ему наоборот дает что-то. Блага, чтобы он не забывал, что Божественное – это и материальное в том числе. Поэтому в нашем и в моем принципе представлении обращение к Богу было такое. Вот обратился к Богу – халява, ждите, будет. Но будет это любовь. А одно человека любовь может быть только тогда, когда у него жестко закроют судьбу, потому что иначе он любовь убивает постоянно. А жесткое закрытие судьбы – это потеря ног. А у второго он готов, но ему не хватает любви, ему дают любовь другой женщине, идет вспышка любви, и таким образом он божественным познает. То есть рисунок у каждого свой. Но, опять же, здесь закон. Готов через людей принять очищение, готов мучиться душой, болезни и несчастья не нужны. Поэтому, насколько мы готовы к духовным мукам, настолько не нужны нам болезни, несчастья, смерти и так далее. Хотя, в принципе, в моей терминологии она потихонечку меняется, и сейчас для меня понятие смерти. Смерть – это болезнь, скажем так, это возможность измениться. Болезнь – это возможность воспринять мир по-новому. Болезнь – это торможение человеческого счастья. Смерть – это остановка человеческого счастья. Смерть – это тоже возможность постижения Божественного. И когда ты к ней относишься так, то понимаешь, что есть стадия постижения Божественного. Самая мощная, масштабная стадия – это устремление постоянной любви, это ограничение, это развитие своей души через любовь и периодическое ограничение человечества. Дальше идет уже принудительно, это моменты через других людей, когда продолжаешь любить, улыбаться, когда тебя ударили, когда продолжаешь любить того, кто вроде бы недостоин любви. И дальше уже поступили. Так вот, возможность сохранить любовь тогда, когда оскорбил близкий любимый человек, я считал, она намного превосходит очищение, которое дает смерть. Поэтому мы так устроены, что смерть – это как бы как эпизод необходимый, когда мы не можем развиваться по-другому. Так вот, это к чему? Мы сейчас находимся где? Мурманск. Ну, хоть как бы зал не полный, но есть главное качество. Не количество, а качество. То есть зал, залом приятно общаться, потому что я вижу, что он меня понимает. Так вот. Итак, Россия – это страна, которая… Когда 10 лет назад я общался с ясновидящими, мне говорили, что только у России сейчас возможность контактировать с будущим странами. Почему только у России? А сейчас, когда я провожу исследование, получается, что да, действительно, что прикосновение к тонким планам первое пошло почему-то у России. Так вот. А раз прикосновение к будущему, то, соответственно, чисто. Прикосновение, зацепка за тонкие структуры, которые потом раскрывают все богатство, желание. Ведь смотрите, чем больше мы соприкасаемся с будущим, тем больше потенциал для охвата. Чем больше потенциал, тем больше масштаб желания. Чем больше масштаб желания человека, тем больше его способности, интеллект, благородство, нравственность – это развитие. То есть в России в этом плане потенциал идет огромный. Значит, соответственно, должно быть очищение. И очищение должно быть именно в тех аспектах, которые выводят нас на будущее. На будущее нас выводит духовность, желание. А желание связано с отношением человеческой любовью. Поэтому Россия была, понятие человеческая любовь, оскорблена, ну как Павликов Морозовых учили предавать собственных родителей. Это же тоже все не случайно. Так вот, мне задали вопрос, почему в Мурманске такие проблемы. Я посмотрел, тема желания. Почему? Мурманск – это город рыбаков и моряков. Обычно кто становится моряком? Тот, у кого жена ревнивая. Чтобы бежать из дома, чтобы она его не загрызла. Значит, делаем выбор. В Мурманске собралось много людей ревнивых, то есть зацепленных за желание. Значит, соответственно, какие-то проблемы могут быть. Значит, человек, находящийся в Мурманске, уже может зависеть от формы, от среды. И если он идет на преодоление желания, тогда он спасает себя и всех, кто с ним контактирует, то есть весь город и всю страну. Если он зависит от желания, то тогда начинается ухудшение. Поскольку сейчас идет чистка всей России, особенно тех районов, которые зацеплены за желание, а Мурманск, как вы понимаете, такой, то здесь нужно повышенно порядочно себя вести по отношению к любви. Поэтому тот в Мурманске, кто будет ревновать, осуждать других, испытывать страх за будущее постоянно или убивать, сами понимаете. Тот, кто будет мечтать, вот уеду из этого города и получше место найду, он еще сильнее будет зацепляться за желания, идеалы, и переехав, может иметь гораздо большие проблемы. Так что на всякий случай, на месте давайте как бы приводить себя в порядок. То есть просто когда знаешь, что бояться, ревновать, обижаться на близких, испытывать уныние или недовольство судьбой, не просто плохо, а уже смертельно опасно, тогда как бы и начинается нормальная работа. Меня опять занесло. Я хотел что сказать, что сначала божественное, потом человеческое. И думаю, вот начну лекцию, сядем и про все забудем, и думать не буду. Вот результат с глазами. Но в принципе, никогда не поздно. Давайте сейчас забудем про человеческое и подумаем о божественном. То есть, никакой логики, никакой оценки ситуации. Просто мы проходим всю жизнь, все моменты, смотрим на человеческое, любим его как ребенка, то есть человеческое тоже нужно любить. Но любить, еще раз повторяю, не зависит от него, это есть материнская, отеческая любовь. И наблюдая все моменты колебаний нашей жизни, моменты угрозы жизни, угрозы судьбы, развала желаний, мы просто наблюдаем их как возможность отстранения от человечества и возможности ощутить, сохранить и развить любовь к Богу. Прошу. Значит, любовный момент. Как раньше у меня происходил прием? Человек приходил, я у него пристал, говорю, видите, как у вас плохо? Посмотрите, какие у вас правила. Вот посмотрите, как у вас жизнь. А потом говорю, садитесь работать. Он поработает, видите, как у вас хорошо. И все, работать уже не будет. А если не будет, то как? Все же нормально. Хотя я тебе утверждаю, что это поверхностные слои памяти, что это только начало, но все равно. И потом я понял. Я во второй книжке говорил о том, что молиться нельзя. Сначала думая о человеческом, сначала о Боге, а потом о человеческом. И я понял, почему у меня так плохо после приема и практически приема. Я прекратил. Очень просто, потому что я сначала людям объяснял на приеме, а потом говорил, работайте. А сейчас, слава Богу, после седьмой книги я чувствую, что я имею полное право сказать сначала, работайте, а потом буду смотреть, почему у меня не получается. То есть пришел человек божественный. Все. Пережить жизнь. Просто возможность приема или, так сказать, пребывания в зале – это возможность измениться. И эта возможность, если использовать, она много дает. Так вот. Сначала человек должен, не думая, не анализируя, просто ощутить вторичность человечества. Затормозить его, приостановить и постараться увидеть себя божественным. Тогда идет нормальное развитие. Тогда мы можем что-то понять. Тогда наши процессы, они будут стабильными и добрыми. Если мы только через голову понимаем, то это надолго, это нормально, но когда мы подойдем глубинным моментом, то чтобы ощутить Божественное, нам голову должны остановить. Вот я когда головой в КамАЗ въехал, я понял, что-то у меня с головой не в порядке. Наверное, я слишком все-таки свои желания понять и объяснить, стал совать вперед любви и забыл о том, что постижение Божественного начинается не с логики, а наоборот, с отбрасывания логики. Столько ощущений любви и видения Божественного во всем. Так, ну что ж, а теперь давайте перейдем к записи. Да, так вот. Я думаю, говорить о ваших параметрах бесполезно, а то посмотрел, ну, напоследок как бы можно. Значит, что было на человеке? Зависимость от темы желаний, а в 4 раза выше смертельного критического, уже не смертельного, не модно. 4 раза выше критического и зависимость от темы управления гордыня в 3 раза. То есть, в махом времени, так сказать, весь мир состоит из двух половин. Так вот, все, скажем, наши зацепки сводятся, я говорю, к ревности и гордыне. Ревность – это тема желания, отношения, человеческой любви, а гордыня – это тема тех же желаний масштабов плюс сознания, это воля, управление и прочее. Так вот, человек становится гордецом тогда, когда уже ревности все переполнено. Раз здесь уже, кроме темы желания, есть тема воли и управления, значит, мы можем говорить о том, что Мурманск был переполнен и желаниями, и уже пошло на способности, значит, уже по залу, подготовленному залу, можно было судить, что же, какая ситуация в городе. Но, поскольку на тонком плане наше поле обнимает всю Вселенную, не говоря уже о городе Мурманске, если вы внутренне приводите себя в порядок, то значит и Мурманск должен быть соответствующим. Во всяком случае, я сейчас пытаюсь взять поле зала и как бы бессмысленно, то есть просто светлое пятно и все. Единственная точечка, что я нащупал, ну это как обычно лектор, у которого не сняты переживания за будущее. Ну, повод для работы более углубленно. Переходим к записке. Что станет будет с нашим ребенком после поднятия ДК КОС? Не грозит ли нам экологический катастроф? Понимаете, я же говорил в одной из лекций, когда я был на Украине, говорил с одним человеком, он говорил, что, вы знаете, недавно произвели обследование реактора, там, во-первых, был разрыв коммуникации несколько раз, во-вторых, вот эту нашлёпку, которую сделали 60 метров из бетона, она ведь ничего не защищает. Реактор живет своей жизнью, активизируется, потом стихает, то есть это было неправильное решение. Потому что через эту нашлёпку там невозможно уже ничего делать. Просто саркофаг живёт своей жизнью и может быть что угодно. И когда я увидел, что саркофаг реагирует, ведь поведение реактора определяется полевой структурой вокруг него и в нём. А полевая структура связана с населением. Значит, если население Украины усилится программа самоуничтожения, то должен быть взрыв. Или землетрясение, всё что угодно. Программа самоуничтожения а Украине усиливается тогда, когда идет осуждение России. Претензии. Схема-то очень простая. Поэтому что получилось? Ну, знаете, как анекдоты? В России две проблемы – дураки и дороги. На Украине три проблемы – дураки, дороги и России. Так вот, в 85-м году начинается перестройка, свобода. И что вылезло? Вылезла бешеная претензия осуждения Украины. Через год Чернобыль. То есть энергетик. Если Мурманск никого не осуждает, значит уже вероятность экологической катастрофы понижается. Если в этом городе хоть один святой есть, то значит не должно быть экологической катастрофы. Если человек добровольно очищает душу, то принудительно ему не нужно. Вот и все. Поэтому лучше не смотреть, что будет, а лучше каждую секунду делать то, что позволит предотвратить катастрофу. То есть уменьшать в своей душе зависимость от будущего, от страхов, от переживаний, от жизни, от желаний. Вот и все. Если говорить простым языком, то вероятность, я же говорил, что мне еще 6 лет назад, сказать, через там, инопланетяне или контакты, говорилось о том, что в Мурманске, Мурманск это район экологических катастроф. Так и получается сейчас. Но, правда, не сказано было, что будет за этими экологическими катастрофами. А я думаю, что будет очень просто. Если мы поймем, что любая катастрофа – это возможность обратиться к Богу и подумать о своей душе, то тогда катастрофы не нужны. Я о Боге вспомнил и Библию стал читать по-настоящему только тогда, когда мне поставили смертельный диагноз. А для этого бы Библия для меня была игрушкой. И Боженька дедушкой, который свесил ножки на облаке и посмотрит на нас сверху. Так что все от нас зависит. И что вы спрашиваете о будущем? Оно сейчас у нас будущее. Мы его определяем. Нашему сыну скоро 2 года. У него повышенная температура тела. Но только он засыпает, через 5 минут температура снижается. Это продолжается 1,5 года. Скажите, пожалуйста, что с ним? Ну, давайте рассуждать без диагностики. Повышенная температура тела – это неблагополучие с детьми. Значит, у сына проблемы с будущими детьми. Если у него температура повышается ближе ко сну, это подсознание. Это значит больше глубинные слои этой прошлой его жизни и так далее. Если температура, когда он засыпает, падает, значит внутри у него более-менее нормальный, а в сознании, в отношении к миру, здесь явная диспропорция. Значит, наверное, родители накрутили тему претензий либо друг другу, либо к другим, либо к себе. Судя по всему, тут тема даже больше гордыни идет, чем желания. Но в основе все равно начинается тема желания. Значит, говоря простым языком, все моменты с детства и юности, когда вы неправильно относились к миру, когда вы накрутили повышенные претензии к миру и к себе, они не только в вашем ребенке, но и даже на внуках. Как обычно в такой ситуации происходит развитие событий? Если мальчик добродушный, а судя по полю, у него душа достаточно добрая, он на подстраховке, но у него мало жизнеспособные дети. Начинается период полового созревания. Подходят души детей. Они мало жизнеспособны. Их нужно очищать. И начинается рак у родителей, несчастье, катастрофы, смерти. Так что вам осталось лет 7. Напряженной работой, тогда все будет нормально. Вообще лучше работать всю жизнь. Так что температура – это всего, я же в книгах писал. Температура – это показатель неблагополучия с потомком. Я опять забыл в интернете сообщить о том, что здесь выступление. Я все время по интернету. Так, выступали в Мурманске, а в интернете не было. Наверное, как кто-то, так сказать, левый выступал, товарищ. Ну, что делать? Так вот, это к чему я вспомнил. В интернете я ответил где-то уже на 700 вопросов. И меня больше всего, так сказать, удручает, что люди, не прочитав книг, не удосужившись предыдущие ответы прочитать, сразу говорят, вот объясните мне, почему у меня так-то. И раньше меня это раздражало. Сейчас я улыбаюсь. И смотрю следующий вопрос. Так что, читайте внимательно книги, и ребенка будет нормально декоративно. Сыну 27 лет, работать не хочет. Что делать? Работать над собой. Если он не хочет работать, что такое работа? Давайте задумаемся. Работа – это есть исполнение желаний. Вот я работаю, у меня появляются деньги и возможность раскрываться. То есть работа – это улучшение жизни, исполнение желаний, то есть повышение комфортности человечества. Если сын не хочет работать, значит он где-то не хочет человеческого счастья. Потому что, когда он не работает, это угнетение и семьи, и карьеры, и судьбы, и жизни. Почему он не хочет человеческого счастья? Наверное, потому что для него это опасно. Почему опасно? Потому что родители, наверное, повышенно переживали, когда их лечили потерять человеческое счастье. Будь то неприятности по судьбе, будь то измены, предательства, страх, желания и так далее. Особенно здесь важно состояние матери. То есть на этот вопрос я отвечаю уже лет 10, и мне кажется, что тут говорить. Вам трудно поверить, что если вы заново проживете жизнь, что если вы заново отнесетесь к этой жизни, через некоторое время изменится ваш сын. Вы хотите получить таблетку и, не работая, увидеть сына нормально. Не бывает халява, но не бывает. Тяжелая работа, мучительные изменения, а потом результат. Настраивайтесь на это. Уважаемый Сергей Николаевич, восхищаюсь вашими способностями. Чувствуете? Опять зацепка за дьявола. Это же дар Божий. Но в принципе, любые способности – это Божий дар, потому что если неправильно к ним относишься, потом их отбирают. Быстро или нет. Так что пока они у меня есть, как бы, наверное, все-таки в какой-то степени я соответствовал. У меня была иногда мысль, думаю, в какое-то утро я проснулся, я увижу, что я диагностировать не могу. Или память пропала, голова не работает, что я буду делать? И у меня было ощущение ужаса, я привык как бы к своим сверхвозможностям, что я могу любую информацию снять. Диагностировать Солнце, диагностировать планеты, будущее снять, и все. И думаю, вдруг ничего. А потом думаю, а что такого? Это же свыше дано в отделе способности. Божественной любви я не потеряю. Какое имеет значение? Сегодня есть способности, завтра они должны закономерно отойти, чтобы я к ним не перерос. Я совершенно успокоился, мне совершенно не волнует, смогу я завтра диагностировать или нет. Главное, что должно волновать человека, сумеет ли он любовь сохранить в момент распада судьбы и жизни. А все остальное, оно отдается и отбирается, и занимается. Не можете ли ответить на вопрос, почему одной моей дочери в семье все прекрасно, а второй же старше, ничего не ладится ни в личной жизни, ни с работой. Хотя у нее тоже высшее образование. Ну, высшее образование мешает, я считаю, в первую очередь, семье, как правило. Чего же мы с отцом виноваты? Ну, какая-то плохая программа передалась ей от нас. Как положительно повлиять на ее карму? Еще раз, что такое карма? Это связь нашего характера мировоззрения с нашей судьбой. Если у одной дочери нормально, а у старшей проблемно, о чем это может говорить? В первую очередь о том, что у старшей, скорее всего, по прошлым жизням отношение к травмирующим ситуациям было более жесткое. Тенденция осуждать мужчин была достаточно сильная. Раз. Похоже. Программа. Второе. Обычно получается так. Вот мать что-то в юности закрутила, набежалась, наревновалась или жить не хотела. И, как правило, все это идет. Но не увлекалась этим, пакет был небольшой, и он весь идет на первого ребенка. А потом мать с годами стала добрее, мудрее, стала прощать. И второй ребенок уже получает подсознательное правильное мировоззрение, умение сохранять любовь, и у него все нормально. Значит, делаем вывод, если оба ребенка неблагополучны, здесь уже глубинный масштаб, это то, что называется проклятие над родом или прошлой жизни. А если вот такая раскладка, скорее всего, много накрутили в период полового созревания и период первой любви, моменты до зачатия первой дочери. Значит, здесь просто нужно пройти жизнь по-настоящему, скажем, в аспектах прощения, сохранения любви. Сейчас, секунду, мне чуть-чуть поправлю. У меня валится боль. Причина. Резкость утомления. Причина у зала идет умерство именно того, чего я как раз, к чему я призываю избавиться, преодолеть зависимость. Умерство духовности, идеала будущего. Почему? Потому что во мне не преодолена тема обсуждения любви в плане нравственности идеала. Значит, что получается? Если эту тему не преодолею, то либо я буду выступать, а потом заболею, либо мне выступать нельзя. То есть вот я сейчас, кстати, нахожусь в той ситуации, когда я для себя должен решить вопрос, имею ли я право дальше писать книги, проводить приемы, делать выступления. Потому что для меня все это больнее проходит. То есть, судя по всему, я выскочил в ту область, в которой я просто не готов. Или нельзя, мне нужно будет, возможно, хотя, кто знает. То есть, пока я в сомнении, потому что седьмая книга слишком тяжело далась. Вот, но пока... Но если лектор не тянет, то вы хотя бы как-то подработаете, чтобы... То есть, я вам помогаю, вы мне помогаете. Тогда и лекция нормально пройдет. Лекция они увезут, глядишь, из зала. Так, идем дальше. Работа в ночные смены, насколько она вредна и полезна. Были в вашей практике случаи лечения дальтонизма? Вот специально дальтониками я занимался. Что такое дальтонизм? Это тема желания ревности. И СПИД, и дальтонизм, и рак, это все одно и то же. Правда, вот ситуация была, недавно отвечал на вопросы по интернету, звонок, мужчина сказал, что у его знакомой обнаружили СПИД, и она молилась, и через месяц СПИД ушел. У ее партнера СПИД остался, он ее ушел. То есть со СПИДом уже как бы подвижки есть. А с дальтонизмом, дальтонизм, чем он хорош? Тем, что когда у человека идет тема ревности внутренней, желаний, но намного больше смертельного, то изменение органики, как, ну, функции на глубинном уровне, оно позволяет легко и безболезненно закрыть эту тему. Человек совершенно здоров, у него все нормально, понимаете? И если дальтонизм вылечить, но он внутри не изменится, то есть не пропитается вот сохранением любви и снятием претензий к другим женщинам, то человек вылечил дальтонизм, может умереть через полмесяца травмы или через полгода от рака, все что угодно. Поэтому дальтонизм, как и псориаз, это очень серьезная тема и очень мощная надежная блокировка, под которой очень большая опасность. Так что, я думаю, дальтоник и диабетик, в принципе, сейчас говорят по масштабу одинаковую программу. Но представьте, разница какая в физическом состоянии. Извините, я не сначала. Шестой год заболевания полиревматизм, полиатрит, деформация сустава. Можно ли остановить деформацию? Но я же говорил, и ревматизм. Вот у меня, я в детстве был угрожаемый по ревматизму, потому что я считал, что я ноги промочил в Азовском море, бегая там, попадая в полни, там, в лужу и так далее. Ничего подобного. Это тема ревности, тема желания. Все открытые дела – это тема ревности. Так что, если говорить о открытых моментах, о всех пределах, в первую очередь нужно работать с темой желания. Значит, голодание здесь полезно, или жесткая диета. Уединение полезно, снятие оценки, анализа и критики людей необходимо. То есть, в первую очередь, душевная работа над собой, но плюс еще поддержка. То есть, скажем, вся тема желания и ревности, будь то зрение, будь то ревматоидные, критичные моменты, будь то диабет и так далее, соответственно, диета. То есть, что усиливает тему ревности? Бродящие напитки, значит, шампанское, пиво, прочее крайне нежелательно. Что еще? Мясо усиливает желание, значит, меньше мяса. Ну и так далее, в принципе, по диете диетологи, потому что уже как бы опытным путем все это отработано. Но в первую очередь, это понимание того, сколько я не говорил с людьми. Вот приходит женщина, у этой, скажем, меланома, у той, скажем, псориаз, у этой артрит, у этой зрение, слепота подправляется. А механизм тот же. Как начинает спрашивать, был момент нежелания жить, когда оскорбил ее личность? Был. То есть 2-3 раза, 2-3 вспышки сильных нежелания жить, загрузили детей и внука. Все, через 15-20 лет ждите, будут. Поэтому, зачем ждать? Проходите все жизненные ситуации. Для женщины опаснее всего это нежелание жить, потому что оно сильнее бьет по детям, загрузку на них бьет, чем по самой женщине. Поэтому любая женщина должна быть неисправимой оптимисткой. Почему именно женщину, а не мужчину, природа ставит положение, где женщина должна где-то лгать, хитрить, изворачиваться, где-то плюнуть на нравственность, чтобы устроить своих детей, выжить и так далее. То есть вы видели, есть гениальный фильм японского режиссера Куросавы. Вот там, когда женщина, ну, если видели этот фильм, там интерпретация каждой участник событий, там убили самурая, бандит убил, дает свое изложение. И потом показывается в реальных событиях уже, как это было, и потрясающее коварство женщин. Потому что один, с точки зрения одного, это благороднейшее существо, с точки зрения другого тоже. А в результате выясняется, что он говорит, да укокошьте друг друга, мне только один нужен, который меня спасет, обеспечит и так далее. Если ты самурай, хлопай этого бандита. Я говорю твоей жене, если ты бандит, хлопай самурая, хорошо, буду бандитской женой, все равно выживать как-то надо. То есть мой спор, я тогда поражу, говорю, вот это да, вот это женщина. А механизм этот все равно существует. Когда для женщины важнее моральная нравственность идеала, принцип сохранения жизни, детей и так далее. Почему природа женщины в эти условия ставит? Для того, чтобы любовь для них была важнее будущего идеальных принципов. И тогда она нарабатывает механизм устремления к Богу больше, чем мужчина. Мужчина быстрее умрет ради идеалов, чем женщина. Это тоже нормально, потому что мужчина принципами духовности, он пробивает дорогу в будущее, а женщина пробивает дорогу к Богу. Поэтому именно состояние женщины, насколько женщина где-то беспринципна, но полна любви, настолько мужчина позволяет мужчине сверху быть принципиальным и реализовывать свои идеи. Это как одного английского пэра, который был самым умным в парламенте и такие речи произносил, спросили, почему вы женились на женщине, которая не может связать двух слов? Он говорит, я счастлив, я с ней отдыхаю. Все просто. Внуку 9 лет, он отказывается от еды. Слезы, очень боязливые, заболевания позвоночника, плохое зрение, всякие болячки у дочери начинаются. Книги читаем, но ответа не находим. Давайте рассуждать логически. Вот смотрите. Отказ от еды. Еда – это желание. Еда усиливает желание. Вот в последнее время я заметил, что я вечером чуть больше съем, у меня резит, боли в животе. Организм отказывается от лишней еды. Потому что сейчас тема желания, где он был, судя по всему, как-то по прогнозам так и получается, это моих исследований, что со следующего года мы объединяемся в плане желаний, и зацепка за желание для каждого человека намного более опасна. Значит, человек должен сейчас четко выключать зависимость от желания, меньше мясного, меньше еды вообще как таковой, меньше секса, меньше обид, осуждений и прочее. Так вот, если ребенок отказывается от еды, значит он ревнивый, то есть внутренне зацеплен за желание весьма сильно. Дальше. Боязливый, зацепленность за обратное время, за будущее. Тоже тема зацепленности за желание. Заболевание позвоночника – это обиды. Плохое зрение – это ревность. Обиды связаны с желанием, опять же. То есть пока все признаки связаны с одним и тем же. Болячки у дочери – то же самое. Значит, если переводить на мой язык, то все эти причины связаны с одной темой. Но это седьмая пинь. Почитайте седьмую пинь. Посмотрите еще раз на кассете моего выступления. Тут уже надо не понимать, тут надо уже чувствовать и меняться. Все достаточно просто. Уже, понимаете, я в последнее время вижу, что мне не только не надо объяснять, мне больно объяснять, мне запрещают объяснять тому, кто не удосужился понять сам. Все, я не имею права разжевывать ту пищу, которую человек может разжевать сам. Так что приводите себя в порядок. Значит, где-то вы давили любовь из-за ваших желаний, либо страхи были повышены, либо нежелание жить, либо глубинные обиды на судьбу. Не так-то много этих нарушений, чтобы не понять, что к чему. Так, мы потакаем, прощая все, мы потакаем развитие негативного. Почему нельзя противиться хамству по области пресекателя? Попустительство ведет к разложению ближнего и нас самих. Лично вы улыбаетесь, когда вас бьют, оскорбляют. Думаю, что нет. Потому что все, что вы говорите, чушь. Но напишите книги тогда. Убедительно докажите, что это так. Вот это как раз защита. Человеку больно. Человеку больно слышать эту информацию. Эта информация его перетягивает. Он пытается защитить стабильность. Речь идет, я еще раз говорю, Иисус Христос говорил, ударили по одной щеке, по цели другую, чтобы человек душой это принял. В душе нельзя защищаться. А если человек, скажем, хамит, я его останавливаю, это работа в человеческой логике. Поскольку мы божественны по своей сути, но имеем человеческую оболочку, мы обречены жить в двух логиках, человеческой и в божественной. По человеческой логике я должен остановить негодяя. По божественной я должен понимать, что есть люди, инвалиды тела, инвалиды духом и инвалиды душой. Инвалид душой – это человек неспособный. Почему я должен презирать и ненавидеть? Почему я должен презирать и ненавидеть человека, инвалида душой, подлеца негодяя? Я должен ему помочь. И я ему помогаю тем, что останавливаю, жестко отношусь, тем, что государство сажает его в тюрьму. Это помощь. Я в книге писал, помочь – это не всегда дать, иногда это отнять. Поэтому помощь человеку, инвалиду души, заключается в жестком ограничении его желания. Попустительство его желаниям – это его развращение. Поэтому воспитание ребенка – это давать ребенку как можно больше любви и периодически ограничивать его, когда его желания начинают, скажем, терроризировать других. Я же об этом в книге писал. То есть, когда мы не осуждаем, когда мы прощаем другого человека, это означает, что мы его любим. Что мы понимаем, что он не может измениться сразу. Это нам кажется, щелкнул пальцами, негодяй стал добрым. Это чрезвычайно мучительный процесс. Иуда хотел быть с Христом, но вынужден был, ему суждено было, он не смог изменить свое предназначение, вынужден был предать, а потом покончил жизнь самоубийством, потому что понял, что не может он этого перевести. Но ведь он до этого, значит, боролся, сопротивлялся, но не смог. Мы не представляем, насколько в нас сильны чувства и насколько ими трудно управлять. И это правильно, потому что если бы мы чувства управляли каждую минуту, мы бы погибли. Изменения идут мучительно, а изменения самой человеческой сути возможны только через любовь к Богу. А чтобы ощутить любовь к Богу, мы должны понять, что виноватых на божественном плане нет. Это и есть прощение. И это не означает, что я должен абсолютно закрыть человеческую логику. Где-то, когда человеческая логика разбухает, превращается в сплошную ненависть, ее нужно остановить иногда полностью. Это путь аскетов Индии. Ведь смотрите, Серафим Саровский. У его родственников ни у кого не было детей. Род закончился. То есть вот это дерьмо лежало на всем роду. И Серафим Саровский его чувствовал, но в нем было и стремление к Богу огромное. И он себя посвятил в том, что через любовь к Богу преодолеть вот эту колоссальную плиту человечества, которая лежала на его роду, и он ее преодолел. И для этого ему пришлось остановить человечество. И когда пришли из соседней деревни, там хулиганы, бандиты, крестьяне, которые, покалечили его, чуть не убили, и он взял топор, сказал, рубите мне голову. А потом, когда их все-таки нашли и хотели во строк посадить, он сказал, я уйду из этих мест, если вы их накажете. Это означает, что он человечество остановил. Он понял, что он божественное может обрести только тогда, когда остановит человеческое чёрт. Но я еще раз повторяю, развитие идет так, что мы должны параллельно научиться жить в логике человеческой и в логике божественной. Но для этого какие-то моменты мы должны затормозить человечество и остановить его. Если мы этого не умеем, и параллельного пути не получится. Поэтому иногда нужно не давать никакой реакции, не защищаться не только внутри, но и снаружи. В первую очередь это касается близких людей. Остановить хулигана на улице, я еще раз говорю, можно подбежать его ножом пырнуть, можно сказать оскорбительно его сказать или ударить, а можно просто спокойно, хладнокровно сказать ему пару фраз, и будет тот же эффект. То есть, еще раз говорю, остановка – это управление другим человеком. А управление другим человеком – это всегда воспитание. Так вот, воспитание может включать меру уничтожения, воспитание может включать меру избиения и унижения, и воспитание может включать меру добродушного и одновременно жесткого управления. И в этом плане вот песня «Мой сын не поет», уже мы все начинаем смотреть, заколебал, знакомый, да? То есть, если негодяй, подлец, там, унижает, то нужно просто сказать, друг, заколебал. Ведь в этой песне тоже есть достаточно интересная программа. То есть, эта песня говорит, обратись к человеку нормально и останови его. Не надо его бить, топтать и прочее. То есть, как ни странно, эта песня, которая в нас воспитывает христианские устремления. Это молодежная песня, которая везде поет и достаточно неплохо исполняется. Стиль рэпа и так далее. То есть молодежь постигает божественное и через ситуацию правильного управления воспитания другими. Слава Богу. Я такая-то родилась тогда. Только 2 лет тому назад мне предсказали смерть в скором времени. Через некоторое время я заболела сахарным диабетом. Гипертонической болезнью, еще масса болезней. Дети болеют до 27 лет без замужа. Неудача преследует меня, мою семью. Муж болен, бьет скандалит. Что делать? Чувствую себя все хуже и хуже. Значит, вот смотрите. Я раньше тут же гордился. Вот смотрите, я продиагностирую и все объяснил. А сейчас давайте рассуждать логически, исходя из информации. Вот смотрите. Недавно я смотрел одну женщину, у нее проблемы с мужем. Я смотрю, у нее все чисто. По людям – плюс. Болезнь несчастья – плюс. Смерть – плюс. Поле нормальное. В чем дело? Смотри, дети завалены. Ребенок не жалеется. Поэтому муж чуть не погиб. Она говорит, вы знаете, я чувствовала. Я работаю по вашим книгам, что-то держит, не отпускает. Это есть потомки, где дети. Дети – это будущее. Поэтому пока мы не преодолели зависимость от будущего, мы не очистим детей. Пока у нас есть страх осуждения других людей или уныние, мы детей не очистим. Это очень важно понимать. Так вот я ребенок анализирую. Смотрите. 2 года назад ей сказали смерть. Почему? Потому что, скорее всего, у нее большая проблема с детьми. У вас большая проблема с детьми, и их неблагополучие может дать вам или смерть, или тяжелое заболевание. То есть, чтобы спасти детей, вам нужно унизить человечество. Смотрим, в каком аспекте. Если это зрение, диабет, то, скорее всего, это желание. Значит, сахарным диабетом вы заболели. Значит, тема ревности, желания, обид на близких, уныния и страха вами не преодолена была категорически, и вы загрузили детей. Идем дальше. Гипертоническая болезнь – это, как правило, сожаление о прошлом, неприятие травмирующей ситуации. Значит, плюс к этому, к ревности, еще тема гордыни может присоединиться. Еще масса болезней. Дети болеют, неблагополучие с детьми. Дочь не замужем, тема отношений и желаний. Неудачи, семью, муж пьет, тема ревности. Скандали, значит, у жены повышенная агрессия, которая детям передана. Вот вся схема. Вот смотрите. Была какая-то ситуация в жизни, когда сверху дали лечение. Унижение жизни, желание, предательство, разрыв отношений. Не прошли ситуацию, не сохранили любовь, а если при этом еще жестко испытывали нервность или нежелание жить, значит, прошла загрузка на детей. Прошла загрузка на детей, живете некоторое время комфортно. Поступает критическая ситуация, начинает вас чистить. У вас либо смерть, либо череда болезней, плюс у детей, потому что они не закрыты, плюс раздал у мужа и так далее. Что нужно сделать? То, что я говорю. Нужно прожить заново жизнь. По-настоящему. Нужно сначала словами убедить себя, потом понять, потом почувствовать, потом увидеть божественную волю во всем. Нужно научиться сохранять любовь к Богу в любой ситуации. Когда разваливается судьба, когда разваливается жизнь, когда идет кража желания, когда продают обижать близких. Научились, ощутили, да, идите в реальную ситуацию. Есть ситуация, где нужно бояться будущего или прижать, а вы прошли, закрыли. Есть ситуация, когда вроде бы нужно осудить, а вы не осудили, закрыли. Научились подтверждать ваши молитвы, поведение. Вот тогда молитва за потомков будет работать. Пока вы просто слова проговорите, это ложь. Все. Убедите свою душу, докажите это на практике. Молитесь за детей, и тогда молитва будет работать. Молитва – это аванс, который реализуется тогда, когда мы еще поведение это доказывает. Это тяжелая работа, но я другой не знаю. Но я знаю, что эта работа дает результат. Потрясающий результат. Чудеса происходят с тем, кто реально. Причем самое интересное, что часто вот я вижу, человек не выкинет. Вот я вижу, там загрузка такая, что ну нереально. А происходит чудо. Оказывается, устремление, вот готово, вот я поверил и пошел. Оно она сверху помогает. Если человек стремление сформировалось, он готов идти, можно преодолеть то, что в обычной ситуации десятилетиями даже вот человек в монастыре закроется, будет сидеть 30-50 лет и не закроет. А вот устремление такое, вот ощущил, оно иногда закрывает за дни или месяцы. Так что вы можете реально и мужа спасти, и детей, и себя. Но для этого нужно реально спасти себя, свою душу. Еще один очень важный момент. Вот я писал, что у меня почки болели. У меня почки перестали болеть после выхода книги. Я понял, что я просто был недостаточно чист, и просто в момент работы с информацией мне нужно было как-то приводить в порядок. И одна из самых главных тем – это тема судьбы. И я думал, почему же у меня все-таки не закрыта тема судьбы? Потом я понял. Оказывается, когда молишься, если ты думаешь о теле и о своих желаниях, о жизни, все, судьба не закрывается. Значит, когда молитесь, забудьте о своем теле, думайте только о своей душе. Вы спасаете душу, вы делаете душу счастливой, тела нет. Тогда и зависимость от судьбы будет меньше. Забудьте о вашем теле, когда молитесь. Тогда легче себя извините, но через себя своих детей. На этой оптимистической ноте я заканчиваю сегодняшнее выступление. Я очень рад, что вы пришли, и рад, что, в принципе, как-то сумел более-менее объяснить то, что я хотел. Причем самое интересное, вот я был на отдыхе, и думаю, вообще завал, состояние отвратительное. Ну, думаю, презентация, а что я буду говорить? И не знал. А потом думаю, ну, если нечего будет говорить, то записки буду читать. А получилось, что ни о чем не думал, а вот последние 4 часа лежал на кровати, валялся, думал, что же сегодня буду говорить. И так это все сложилось. И даже вроде бы интересно получилось, чему я очень рад. Спасибо большое. До завтра.